Раны сами за себя скажут. У Слайковского и у официанта экспертиза установит. Впрочем, и так видно. Одинаковые они. В обоих случаях твоя рука. Моя, согласился швейцар. Меня этому удару еще в 16-м году урки научили. Я в крестах за разбой сидел. По малолетству скоро освободился. Эх, начальник, как бы женщина ваша Савельеву на пушку не взяла, не напугала, жива бы сейчас была. Молчи, Коля стиснул зубы, молчи об этом. Ведь как вышло-то, разговорился швейцар. Она думала, официант расколется, скажет, где хаза Седова. А ведь официант этот, начальник, и в самом деле про хазу знал. Что делать оставалось? «А где Седой?» — спросил Коля. «Сейчас поедем к нему». «Я, между прочим, для того и остался с тобой». «Нет, начальник», — швейцар замотал головой. «Седова я не сдам. Как бы вы не напороли, вы бы сами собой на Седова вышли. Я ведь с ним во дворе Каира только что говорил. Рабочим он у нас. А теперь ищи ветра в поле». «Хазу покажешь», — сказал Коля. «Говори, куда ехать». «Не покажу», — вздохнул швейцар. «Потому что от любого скроешься, а Седой всюду найдет». «Не найдет. Расстреляем мы его». «Его память меня найдет», — серьезно сказал швейцар. «Память она тоже не найдет», — повторил Коля. «Некого искать. Тебе же стенка наверняка, так что иллюзий не строй». Швейцар сверкнул глазами. «Тем более не скажу. Издеваться еще будешь». Тут и так на душе кошки скребут. Убил двоих, помог третьего убить. «Кошки не скребли?» — тихо спросил Коля. Автомобиль свернул к Петропавловской крепости, остановился у самой Невской воды. Коля открыл дверцу, выходи. Швейцар вылез из машины, с искренним недоумением посмотрел на Колю. «Меня теперь как княжну Тараканову в бастион?» — он засмеялся. «Сейчас узнаешь». Коля вытащил кольт. «Смотри и слушай, пока глаза и уши работают». Коля трижды нажал спуск кольта. Плеснуло короткое пламя, но вместо раскатистого грохота, который ожидал услышать швейцар, раздались слабые хлопки и словно вытащили три пробки из трех бутылок с сидром. «Не понял еще?» — спросил Коля. Швейцар попятился. «Нет, нет, нельзя, можно!» — кивнул Коля. «Погиб такой человек! Такой человек убит!» то не будет тебе прощения. «А!» — заорал швейцар и побежал к мосту. «Зря кричишь!» — спину ему сказал Коля. «Здесь никто не услышит». «А ты помнишь, как кричали люди, честные люди, которых вы убивали из-за 3 рублей? Из-за часов?» «Нет?» «Тебя никто не услышит. Я это место знаю». Швейцар стоял спиной к Коле. «Со связанными руками далеко не убежишь». Он это понял и ожидал своей участи. Коля подошел ближе. «Если не хочешь сдохнуть, как бешеный пес, очистись перед концом. Где Седой?» Швейцар обернулся. Глаза у него вылезли из орбит, с лица лил пот. «Кирочный, я покажу, только не надо!» Коля сунул кольт за ремень, схватил швейцара за лацканы пиджака, притянул к себе. «Не надо!» «А ты, гнус, думал о тех, кого убивал?» «Они ведь тоже говорили тебе, не надо, а ты?» «Я покажу, поедем». «Все равно, тебе через 2 месяца стенка», — с ненавистью сказал Коля. «Сразу говорю, жизнь не спасешь». «Еще 2 месяца, целая вечность», — бормотал швейцар. «Только не сейчас, не здесь». Коля оттолкнул его. «Негодяй ничтожный». «Я руки от тебя марать не стану. Садись в машину!» Форд вырулил на мост и рванулся навстречу рассвету. Над городом занималась заря. Дом, около которого швейцар попросил остановиться, был стар и огромен, типичный петербургский доходный дом, в окнах ни огонька. «Это здесь». Швейцар вошел в парадный. «Осторожно, света нет. 10 ступенек вниз и налево, и стучите. 3 длинных, 2 коротких, он откроет». «Что он здесь делает?» Швейцар заколебался, неохотно сказал. «Кладку свою подгребает. Цементи она. Сразу не возьмешь. Я должен был принести инструмент, помочь». «Стой здесь».